«Опять какие-то извращения», — ухмыльнулась девушка. «Те, кто любит подглядывать», — кивнул он. «Даже не знаю, кто из них хуже», — хихикнула Айрис. «Все хуже, пойдем». Они двинулись от школы в сторону гремучей ивы, благо были выходные и гулять можно было свободно. Дойдя до приметного дерева, Виктор телекинезом нажал на нужный сучок и пригласил двигаться за собой Клазу. «Как ты это сделал?» — поинтересовалась Айрис. «Что сделал?» — спросил когтевранец, зажигая огонек люмоса на кончике палочки и начиная движение в сторону хижины. Двинул ту ветку. «Телекинез». «Как само собой разумеющееся», — ответил Виктор. «А, ну да, конечно», — с сарказмом сказала девушка, но углубляться не стала. Некоторое время они шли в тишине, аккуратно подсвечивая себе путь двумя огоньками, пока Айрис не надоела молчать. «А откуда ты знаешь про карту мародеров? Я вообще много чего знаю, но крайне мало по сравнению с человеком, который предупредил меня опасаться этой самой карты. Он и вправду знал об этом мире намного меньше, чем его создательница». «Ясно, на прямой вопрос увиливает, так и запишем», — саркастично заметила Айрис. «Я просто не могу этого сказать», — почти честно уверил он девушку. «Я почти уверена, что знаю о тебе лишь каплю информации», — сказала Айрис. «Мне бы забеспокоиться, куда ты меня ведешь, весь такой таинственный». «А ты беспокоишься?» — ухмыльнулся Виктор, зная ответ. «Не, почему-то я тебе верю», — твердо заявила девушка. «В конце концов, в озере я не утонула, так что уровень доверия не упал. Мне очень приятно твое доверие», — честно сказал парень. «Я постараюсь его не обмануть». И мы пришли. Пройдя через завешенную какой-то ветошью дыру, они оказались в пыльной комнате. Обои свисали клочьями со стен, весь пол в грязи, мебель сломана, окна заколочены досками. «А тут миленько», — хмыкнула Айрис. «Репаро и пара заклинаний для уборки все поправит», — отмахнулся Виктор. «Давай лучше выберем комнатку поприличнее и приведем ее в порядок». «Зачем?» — удивилась девушка. «Я думала, мы просто посмотрим на дом, привидение и обратно». «А пикник?» — улыбнулся Виктор. «Я что, зря готовился? Серьезно?» — губы девушки расплывались в улыбке. «Ты решил устроить нам пикник? Ну не зря ведь мы сюда тащились», — развел руками когтевранец. «Понимаю, что местечко так себе для пикника». «Шутишь? Заброшенная хижина с привидениями. Нет тут привидений. Еще лучше, никто не будет мешать», — воодушевилась Айрис. Похоже, что ее действительно захватил энтузиазм. «А убраться легко, я кучу заклинаний для уборки знаю». «Отлично, может, и меня чему научишь», — обрадовался Виктор. «Осталось выбрать комнату». «Чур, я выбираю». Девушка убежала вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Виктор же лишь проводил ее взглядом, ухмыльнулся и пошел следом. Нашел он ее в комнате с поломанной кроватью и окном, выходящим на станцию Хаксмида. «Тут вроде бы неплохо, да и окно выходит и не на Хаксмид, и не на Хогвартс, значит, свет никто не увидит». Виктор в это время трансфигурировал доски на окне в сплошной лист фанеры, полностью закрыв оконный проем. «Ну, можно и так, все равно эта комната лучшая. Тем, что тут есть кровать», — поддел девушку когтевранец. «Лучше сидеть на ней, чем на полу». Пожала плечами Айрис и начала раскидывать заклинания, убирающие пыль, паутину и всякий мелкий мусор. «А ты ремонтом займись». В две палочки комната была приведена в близкий к первозданному вид в считанные минуты. После чего Виктор починил кровать и трансфигурировал вместо старого драного матраса современный новый. «Ну, что ты там припас для пикника?» — заинтересовалась девушка. Вместо ответа Виктор начал доставать всяческие бутерброды, мясо, сыр, хлеб, овощи и прочее, чем его нагрузили благодарные домовики. Финальным штрихом явилась бутылка вина. На вопросительный взгляд Айрис он ответил: «Будем разбавлять. Не могу я пить это проклятое сливочное пиво, а мне нравится», — изобразила грусть девушка. «Ну, есть и оно», — достал он бутылку пива. «Не, раз уж разбавленное вино, то разбавленное вино», — рассмеялась Айрис. «Как пожелаете, миледи», — склонился Виктор. «А бокалы?» — поинтересовалась она, озираясь. Возможно, она искала осколки стекла, ведь из него было бы проще трансмагрифицировать. «Винных бокалов мне бы все равно не дали, так что сейчас поищем что-нибудь подходящее». Он подумывал уже удалить жидкость из одной из бутылок с пивом и ее использовать, но в одной из комнат нашел целый склад пустых бутылок, так что проблема была решена. Вуаля! Вернулся он с победоносным видом и двумя бокалами, обнаружив, что Айрис нашла где-то деревянный поднос, отремонтировала его и художественным образом раскладывала на нем еду. «Ну, не с пола ведь есть», — ответила она на его незаданный вопрос. Вскоре они расположились на кровати с подносом, заваленным едой и бокалами, наполненными разбавленным вином. «За нас!» — Виктор предложил тост, и Айрис радостно согласилась. Немного отпив, он предложил: «Ты в прошлый поход в Хаксмит, да и сегодня, сказала, что совсем меня не знаешь, так что я предлагаю немного закрыть этот пробел». «И как же?» – заинтересовалась девушка. «Ты ведь не просто так мне все расскажешь. Ну, можно история в обмен на историю». Он пожал плечами, показывая, что это один из вариантов. «А давай», – согласилась девушка. «Начнем с малого». «Хорошо», – кивнул Виктор, укладываясь поудобнее на матрас. «У меня в детстве не было друзей». «Почему?» – заинтересовалась Айрис. «Ну, я рос в магловском мире, зная, что я маг, и в 11 лет наши дорожки разойдутся. Было нелегко», – с сочувствием в голосе спросила девушка, тоже укладываясь на матрас, лицом к собеседнику. «Да не особо», – честно признался он. «Мне некогда было скучать, я с 3 лет ходил на занятия по рисованию, музыке, гимнастике и плаванию. А во!» Впечатлилась девушка. «Ну, стоит признать, что эти усилия не пропали в туне», — легонько засмеялась она. «А у тебя как с друзьями было?» — поинтересовался Виктор, пригубив из бокала и наблюдая за лежащей напротив Айрис. «Да не особо лучше», — грустно ответила она. «Ты ведь знаешь, что произошло в ту ночь, когда мой брат стал мальчиком, который выжил, только в общих чертах», — правдиво сказал Виктор. Он вроде бы и хотел разузнать, но все время находились дела поинтереснее, да и не особо он доверял версиям из газет. «Ну, в общем, после того, как мои дедушка с бабушкой погибли, защищая нас с братом», — начала она свой рассказ с дрожью в голосе, — «наши родители больше всего беспокоились о нашей безопасности, поэтому всегда за нами следили и далеко не отпускали. Иди сюда», — поманил он девушку, которая подползла и улеглась у него под боком, положив голову на плечо. «Вот так лучше». «Да, и вправду лучше», — слегка улыбнулась она. «И как я понимаю, с такими мерами безопасности завязать дружеские отношения с кем-то было бы весьма проблематично», — предположил он, начиная примерно представлять, как выглядело детство Поттеров. «Не то слово», — согласилась Айрис. «И если у тебя были курсы, то мы с братом сидели на домашнем обучении, общаясь с другими детьми только на праздниках всяких или просто в гостях, к нам домой никого не пускали». «Сурово», — прокомментировал Виктор, понимая, почему Поттеры выросли достаточно замкнутыми детьми. «И если позволишь гадать, то ты нашла себе утешение в книгах, а твой брат в полетах на метле». «Ну, если сказать просто, то да». Она немного повертелась, устраиваясь поудобнее, и продолжила: «Так что общалась я со многими, но ни с кем особо не сходилась. Зато сейчас у тебя куча общения», — заметил он, стараясь приободрить. «Да и подруги появились. 2, абсолютно разные», — усмехнулась Айрис, затем немного помолчала и продолжила: «Знаешь, я ведь с Дафной давно знакома, но сошлась только в школе, узнав ее получше. Что она делает на Слизерине, кроме традиций семьи, ума не приложу». «Ну, традиции семьи могут давлеть чрезвычайно сильно», — высказался Виктор, вспомнив историю оригинального Сириуса. «Мой крестный Сириус Блэк нарушил традиции семьи и не пошел на Слизерин». Девушка будто прочитала его мысли. «И как результат?» — поинтересовался когтевранец. «Чуть из семьи не выгнали», — грустно ответила Айрис. «Да и от семьи, из мужчин, остался только тот, кого из нее пытались выгнать, выжигая имя на гобелене. Хаем, а ты не думаешь, что его так, возможно, даже неосознанно, защитили?» Виктору в голову пришла интересная идея. «Это к той теме про родовые проклятия?» Гриффиндорка вспомнила разговор 2-годичной давности. «Не задумывалась об этом, но все возможно. Интересно, какое проклятие на Гринграссах тогда?» Виктор произнес свои мысли вслух. «Кроме того, что это их последнее поколение?» — грустно спросила Айрис. «У них ведь 2 девочки, которых гарантированно отдадут замуж за каких-нибудь Ноктов или Малфоев, и окончится род». «Ну, не все предопределено», — задумался когтевранец. «Да, и как же ты этому помешаешь?» — с явным интересом спросила девушка. «Они всегда могут найти мужей, которые согласятся принять их фамилию», — Виктор рассуждал привычными мерками. «Не в этом дело, да и не поможет», — отказала такому решению Айрис. «Во-первых, ни один чистокровный род на это не пойдет, а родители на другие варианты не согласятся. Во-вторых, дело не в фамилии, не знаю, как Астория в будущем, но Дафна точно не хочет, чтобы за нее выбирали. Значит, надо заставить всех дать ей возможность выбирать самой, высказал очевидное решение когтевранец. Кого уговорами, кого подкупами, а кого и угрозами, и кто их заставит? С надеждой в голосе спросила девушка, явно переживающая за подругу. Если больше некому, то я. Слегка, дабы не потревожить очаровательную головку у себя на плече, он погладил ее по волосам. Нелегко будет этого добиться, справедливо заметила Айрис. Нет, это будет раз плюнуть, как два пальца об асфальт, усмехнулся понятной только себе отсылке Виктор. Что, не поняла девушка, что неудивительно. Говорю, прорвемся, поможем мы нашей общей подруге. Думаю, стоит дать тебе чуть больше стимулов, решила девушка, одним глотком допив свое разбавленное вино и развернувшись в объятиях потянулась к его лицу. Плюс мы слишком долго уже болтаем, вместо того, чтобы заняться чем-то поинтереснее. Хм, и что же вы предлагаете, миледи? Виктор изобразил непонимание, что не вязалось с отставленным бокалом и хитрой усмешкой. Целуй меня уже, скомандовал Айрис, и парень решил заткнуться и подчиниться. Через какое-то время они оторвались друг от друга и вернулись к положению лежа в объятиях, оба с довольными улыбками на лицах. Тяжело было не распускать руки, с усмешкой спросила Айрис. Ты даже не представляешь, насколько, честно ответил Виктор, гормоны в теле которого были не в курсе, что ему якобы 17, а не 14. Поверь, представляю, призналась девушка. Мне ведь тоже хочется всякого, но не стоит торопиться, выразил общую мысль парень. Спасибо, что понимаешь, поблагодарила довольная девушка. Хорошо тут, только идти далеко, уже недалеко. Он протянул девушке гладкую дощечку в форме домика. Это портал, надо только сжать и произнести пикник, перенесет сюда. Когда ты успел его сделать? Удивилась Айрис. Причем удивилась не тому, что он его сделал, а когда нашел время. Пока искал стекло для бокалов, ответил Виктор. Вообще-то порталы запрещено делать без разрешения министерства, без особого беспокойства в голосе сообщила она. Это если разбрасывать их потом, или делать без ключ слова, заметил когтевранец. А тут кто узнает, надо будет тут обустроить наше секретное местечко для поцелуев, хихикнула Айрис. В следующем году я тут поработаю, сделаю так, чтобы в эту комнату могли войти только с нашего разрешения. Девушке, семья которой все ее детство скрывалось, не надо было объяснять, что это означает. Это очень сложные чары, доложила Айрис. Поэтому и надо подготовиться, усмехнулся Виктор. Эх, жаль, я не додумался подготовить портал обратно, мог бы сразу сделать двухсторонним. Ничего, еще раунд поцелуев и пойдем ножками, выложила свои планы девушка. Всего раунд? Провокационно спросил парень. Это вызов, смеясь повернулась к нему Айрис. Ну держись. Приближался конец мая, и Виктор ломал себе голову, спасать ли Крауча или позволить сынку убить папашу. Первой мыслью было, конечно, спасать, а вот уже второй. Зачем? Ведь если по закону, то он организовал своему сынку-пожирателю смерти побег из Азкабана, потом укрывал его и прочее. Так что даже если спасти его, по закону он должен отправиться в тот же Азкабан. А жаль, сильный волшебник, блестяще образованный организатор, гений языков, две сотни языков освоить — это вам не кот чихнул. Вот только его исчезновение могло спугнуть сынка. Да и он сам вырыл себе могилу, и не единожды. Сперва упустил сына в лапы Вальдемарта, потом поддался уговорам умирающей жены и обменял ее подоборотным на сына, организовав тому побег из Азкабана. И, решив на этом не останавливаться, стал держать его запертым дома под Империусом. Зачем? Он на что рассчитывал вообще? Виктор недоумевал от такой последовательности действий вроде бы не глупого человека. И вот он шел к бывшей площадке для квиддича, на которой сейчас появились длинные низенькие стены живой изгороди, смирившись с тем, что Барти Крауч умрет. Сюда его направил Флитвик, сказав, что Бэгмин объяснит всем чемпионам, что их ждет в третьем туре. Рядом молча шагал такой же задумчивый Гарри. «Эй, идите сюда!» – весело окликнул их Людо Бэгмин. Он стоял в самой середине площадки, а с ним Виктор Крам и Флёр Делакур. Виктор и Гарри пошли к ним, перешагивая через стены живой изгороди. Флёр приветливо улыбнулась Виктору, что не особо помогло отогнать мрачные мысли. «Ну, что скажете?» «Довольный собой?» – спросил Бэгмин, едва только Виктор и Гарри перебрались через последнюю стену. «Здорово растет, глядишь, через месяц метров в 5 вымахает. Молодец, Хагрид, это он посадил. «Ничего, ничего», — прибавил он, глядя на вытянувшееся лицо Гарри, — «турнир кончится, и получите вы свою площадку для квиддича назад, не волнуйся». «Ну что, поняли, что это такое?» «Лабиринт», — сразу ответил Виктор, уже запомнивший всю планировку этого лабиринта. «Кому вообще пришло в голову показывать, фактически, схему лабиринта участникам?» «Точно, лабиринт. Так что третье задание простое. Кубок трех волшебников поставит в центре, кто первый до него дотронется, тот и выиграл. Надо просто проходить лабиринт», — удивилась Флёр. «Тут будут препятствия», — потер руки Бэгмин, раскачиваясь на пятках. «Хагрид приготовит всяких волшебных существ и заклятия тоже будут. Надо будет их обойти, ну и все такое прочее. Первым в лабиринт войдет тот, у кого больше очков». Бэгмин блекло улыбнулся Виктору. «Потом Гарри. Потом мистер Крам. Потом мисс Делакур. У каждого из вас будет возможность победить. Все зависит от того, как вы справитесь с препятствиями». «Что, здорово». Виктор задумался о том, что скорее всего он станет первой целью для лже-грюма, ведь будет идти самым первым, а тому надо убрать все препятствия с пути Гарри. Придется поиграть в прятки. «Ну ладно, если нет вопросов, тогда пойдемте в замок». Что-то стало холодать, и он поспешил мимо Гарри к выходу со стадиона. Виктор же лишь вздохнул и отправился параллельным путем, осознавая, что позволил человеку умереть. «Виктор, с тобой все хорошо?» — догнала его обеспокоенная Флёр. «Ты будто на похороны идешь». Когтевранец только сейчас сообразил, что не закрылся от эмоций, как он зачастую делал. Но таких неприятных он еще не испытывал, будто наказывая себя ими. Пришлось поднимать защиту. «Все в порядке. У меня просто плохое предчувствие», — махнул он рукой, натягивая улыбку. «Об испытании, обеспокоенность француженки лишь возросла, не знаю, не слишком правдиво, но и не вполне лживо», — ответил Виктор. «О будущем, будто приближается что-то плохое. У тебя до этого были такие предчувствия?» Волшебница отнеслась к возможному предсказанию вполне серьезно. «Вроде бы нет», — полностью честно ответил он. «Не беспокойся, это не коснется тебя, это скорее общее ощущение, как перед грозой». «Ясно», — кивнула девушка, по которой было заметно, что ничего ей не ясно. «Я спрошу у Жанны, она хорошо разбирается в предсказаниях». «Спроси», — пожал плечами Виктор. «Но лучше готовься к третьему испытанию, остался всего месяц». «Непременно буду», — согласилась девушка, направившись к карете Шармбатона. После ужина Виктора подозвал к себе Флитвик, дабы что-то сказать. «Мистер Вега, завтра после завтрака все участники турнира собираются в комнате, примыкающей к залу». «Хорошо», — кивнул растерянный когтевранец. «Последние инструкции?» «Нет, в комнате соберутся семьи участников турнира. Они приглашены посмотреть последние состязания, и ты сможешь провести весь день перед соревнованиями с родней». Только тут Виктор вспомнил про этот нюанс, но кто мог приехать с его стороны? Только Лайонел вообще увидит замок, но он ничего не сообщал. «Спасибо, что предупредили, профессор». Кивнув Флитвику, Виктор чуть не убежал в незанятый класс и, достав СМС-блокнот, начал писать Лайонелу. «Дедушка, добрый вечер. Как дела?» «Добрый вечер, а я все ждал, когда ты напишешь. Тебе сообщили о завтрашнем дне?» Похоже, Лайонел совсем не удивился сообщению от внука, потому что ответил в течение минуты. «Да, и это несколько неожиданно. Ты что, и правда хочешь приехать?» «Я уже приехал, просто завтра буду в школе». «Но зачем? Ты ведь понимаешь, какой это риск для тебя?» «Причин несколько. Я и правда хочу посмотреть, где учится мой внук, познакомиться с его друзьями, учителями, девушкой. Плюс мне не помешает алиби. Волшебники такого слова и не знают, небось», — с сомнением написал Виктор. «Но как же риск? Не беспокойся, на мне столько всего навешано, что никто ничего не поймет. Ты неплохо о деде позаботился, а о моем статусе они узнать не смогут. Я все-таки служил короне, так что прикрыть с этой стороны. А через тех, кто знает, Альфред не расскажет, а больше никто не знает. Поверь, внучок, я умею зачищать хвосты. А как без тебя пройдет операция? Не беспокойся, работать будут профессионалы. Тогда до завтра. Доброй ночи». «Доброй ночи». После завтрака зал быстро пустел, и Виктор вместе с Флёр отправились в заднюю комнату. Сразу за ними медленно, чуть сутулись, двинулся Крам. Зайдя внутрь, Виктор понял, что переживал зря. Вряд ли кто-то бы заподозрил в Лайонеле Скриба. Он включил режим аристократа на всю сотню, так что скорее остальные на его фоне смотрелись простолюдинами, случайно забредшими на прием. И делал он это без нарочитой показушности, просто олицетворяя свой статус. «Дедушка», — подошел к нему Виктор, — «ну как тебе моя школа? Пока рано составлять впечатление, но у нас еще весь день впереди», — улыбнулся Лайонел. «Сейчас у всех экзамен, но вскоре сможешь пообщаться со всеми, а пока я могу показать окрестности. Ну, сперва я познакомлюсь вон с той парой», — он кивнул головой в сторону явно читы Поттеров. Виктор впервые увидел Лили Поттер и готов был признать, что дочка вся в мать. «Что-то часто они на нас смотрят, Айрис их дочь и сестра Гарри», — на ходу шепнул деду Виктор. «Мистер и миссис Поттер, если я не ошибаюсь», — подошел к немного оробевшим волшебникам Сквип Лайонел. «Меня зовут Лайонел Питерс, я дедушка Виктора. Приятно познакомиться, мистер Питерс», — ответили родители близнецов. С Джеймсом они пожали руки, а Лили дед поцеловал ручку, отчего та натурально засмущалась. «Вы воспитали весьма выдающегося внука. Судя по рассказам Виктора, вы тоже преуспели в воспитании своих детей», — кивнул Лайонел, принимая комплимент как само собой разумеющееся. «Правда», — писал он, — «в основном, о вашей дочери». Тут дед заговорщицки усмехнулся, но только в превосходных эпитетах. «Они встречаются», — сообщил удивленным родителям Гарри. «И узнаем мы об этом почему-то не от самой Айрис», — проворчала Лили. Хотя она тоже много говорила о таком замечательном Викторе. Женщина с некоторым удивлением оглядела явно не 14-летнего парня. «Вы впервые в Хогвартсе, мистер Питерс», — догадался Джеймс. «Если хотите, можем вместе осмотреть замок. Без ложной скромности, мало кто знает его так же хорошо, как я. С радостью приму ваше приглашение», — слегка склонил голову Лайонел. За день весь замок они обойти не успели, но общее представление составили. Также Лайонел познакомился с Флитвиком, однокурсниками внука Айрис с Дафной. Последняя попалась случайно, просто они с Гриффиндоркой вместе шли куда-то. «Айрис, Дафна, позвольте представить вам моего дедушку, Лайонела Питерса». Девушки в присутствии мужчины от чего-то оробели, но ответили на приветствие. «Он прибыл на третий тур и заодно познакомиться с тем, как я тут учусь. Виктор лучший ученик на курсе», — быстро сообщила Айрис. «Да, я это уже от многих слышал», — с добродушной усмешкой кивнул Лайонел. «Но и про вас обеих я тоже слышал только хорошие», — сделал он комплимент с намеком. После ужина все чемпионы двинулись на стадион. Поле для квиддича изменилось неузнаваемо. По всему периметру поднялась плотная живая изгородь высотой 6 метров. Прямо перед участниками в изгороди чернеет проем, вход в лабиринт. Коридор внутри него, образованный густым кустарником, уходит в черноту, от которой у всех мурашки бегали по коже, такой пугающей она казалась. Вскоре на стадионе появились первые зрители. Воздух наполнился взволнованными голосами и звуками сотен шагов. Зрители торопились занять отведенные им трибуны. Небо окрасилось в густой темно-синий цвет, и на нем зажглись первые звезды. К Багмину и участникам подошли Хагрид и профессора МакГонагалл, Лжегрюм и Флитвик. У профессоров на шляпах, у Хагрида на спине кротового жилета светились большие красные звезды. «Мы будем патрулировать снаружи», — сообщила участникам состязания профессор МакГонагалл. «Если кто-то попадет в беду и почувствует, что требуется подмога, пошлите в воздух сноп красных искр, и мы незамедлительно придем на помощь». «Все ясно?» — чемпионы кивнули. «Тогда вперед!» — весело скомандовал Багмин четверым патрульным, после чего коснулся палочкой горла и тихо произнес: «Сонорус». И тут же его усиленный волшебством голос разнесся по всему стадиону. «Леди и джентльмены, третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место, с значительным отрывом, занимает мистер Виктор Вега, школа Хогвартс, у него 98 очков». Крики, гром аплодисментов разбудили птиц в запретном лесу, и они с тревожным гомоном поднялись в темное ночное небо. На втором месте мистер Гарри Поттер, школа Хогвартс, 85 очков, и снова гром аплодисментов. Третье место, мистер Виктор Крам, институт Дурмстранг, 80 очков. Аплодисменты повторились. И на четвертом месте, мисс Флёр Делакур, академия Шармбатон. Виктор оглянулся, найдя глазами Лайонела, сидевшего вместе с Поттерами, тот лишь уверенно кивнул. «Итак, Виктор, начинаешь по моему свистку», — пророкотал Багмин. 3-2-1. Он резко свистнул, и Виктор рванул в темноту лабиринта, где уже приманил очки и нужные амулеты. Теперь его задачей было неспешно продвигаться к цели, отслеживая перемещение Лжегрюма и других участников. Бэгмин снова дунул в свисток. Значит, в лабиринт вошел Гарри. Его отслеживать требовалось во вторую очередь, ведь по нему будет ориентироваться и Крауч. Зная карту лабиринта, даже без очков было несложно выбрать подходящий маршрут, а уж когда еще и видны все существа и ловушки, это было даже не смешно. Снова раздался свисток, знаменуя начало забега для Крама. Виктор в это время вышел на первую жертву, гигантский соплохвост, Фулгур. Для конспирации выкрикнул когтевранец, глядя, как мощная молния ударила в покрытое хитиновой броней тело и лишь тряханула его, не убив, но и лишив возможности действовать. Неожиданно прокомментировал он подобный эффект и добавил еще три молнии, после которых мерзкое творение любителя разводить опасных тварей наконец-то перестало подавать признаки жизни. За это время он прослушал последний свисток, но видел двигающуюся точку флёр. Лжегрюм в это время сблизился с Крамом и, похоже, наложил на него Империус, потому что тот побежал за флёр. Решил зайти сзади, удивился Виктор, думая, что Крауч первым нападет на него. Пришлось менять планы и изображать потерянного в кустах, буквально за 5 нужных поворотов до финиша. Ожидаемо раздался вскрик флёр, и Виктор решил двинуться к ней, дабы убедиться, что все в порядке. Маршрут он построил так, чтобы выбежавший из-за поворота Крам влетел прямо в его ступифа и упал оглушенный, получив еще инкарцера, связавшие его веревками. Выпустив в воздух красные искры из палочки Крама, он двинулся к флёр, которая была лишь оглушена, и красные искры полетели уже из ее палочки. «Ну что же, остались только мы вдвоем, Крауч», — подумал Виктор и рванул к центру, видя, что лжегрюм расположился так, чтобы контролировать единственные проходы к центру. Выбежав из-за очередного поворота, Виктор столкнулся лоб в лоб с волшебником под оборотным, и только набирая скорость рванул к нему. «Империя!» — выкрикнул лжегрюм, но в следующую секунду понял, что заклинание вообще не подействовало, даже не замедлив бегущего. Виктор же со всей скорости и массы врезался в неуклюжую тушку одноногого волшебника, выставленным вперед коленом выбивая из того дух. Вырвав из ослабевшей руки палочку, он отшвырнул ее в сторону и сел на грудь упавшему. «Если бы ты не сочковал на наших уроках, ты бы знал, что на меня не действует Империус, ублюдок, ты тупой!» С каждым произнесенным словом по морде лжегрюму прилетал удар кулаком, а бил Виктор со всей злостью. Возможно, не будь перед ним волшебник, он бы его и насмерть забил. Прекратив избивать еле дышащий кусок мяса, Виктор огляделся и понял, что Поттер уже на последнем отрезке, но чего-то ждет. «Давай же хватай сраную рюмку», — выругался про себя наполненный адреналином когтевранец. Немного подождав, Гарри все же схватился за кубок и исчез. Виктор в это время связал Крауча и выпустил в воздух красные искры. Через минуту на место парировал Флитвик. «Мистер Вега, что случилось?» — взволнованно спросил он у парня, но тут заметил лежащего на земле Грюма с окровавленным лицом. «Боже мой, что тут произошло? Профессор Грюм напал на меня, применив Империус», — начал отвечать когтевранец, видя, как подбегают МакГонагалл и Хагрид. «Мне пришлось защищаться». «Мистер Вега, у вас есть доказательства ваших слов?» МакГонагалл явно держала свою палочку наготове. «Я откинул его палочку, можете проверить ее». Виктор указал на лежащую неподалеку коротенькую палочку настоящего Грюма. «Думаю, своей цели он добился, турнир я уже не выиграю. Хагрид, вынеси, пожалуйста, профессора Грюма наружу, пусть его осмотрит мадам Помфри», — скомандовала МакГонагалл, наблюдая за Флитвиком, проверяющим палочку, и за его учеником, спокойно сидящим на земле. «Виктор прав», — сообщил мастер чар. «Два последних заклинания Империус. Наверное, первый был на Крама. На всякий случай выгородил болгарина когтевранец. У него что-то с глазами было, когда мы столкнулись». «Хорошо, Филиус, выведи его отсюда, пусть мадам Помфри его осмотрит», — выдала еще она одну команду. «А я сообщу Альбусу». Флитвик лишь кивнул и, взяв поднявшегося на ноги ученика за руку, аппарировал из лабиринта наружу. К удивлению Виктора, он особых неудобств от подобного способа перемещения не испытал. Странное ощущение, но не неприятное. Едва они появились на площадке, весь стадион загудел, обсуждая третьего сошедшего с дистанции участника. Они еще не знали, что победитель уже определился и сейчас получает свой приз по полной. А Флитвик тем временем завел ученика в медицинскую палатку. Когтевранец лишь надеялся, что все пройдет гладко, и спасая одного, Он не убьет другого. Это вы его так? Спросила мадам Помфри, обрабатывая костяшки Виктора. Грюма, я имею в виду. Он на меня напал, применил Империус. Мне пришлось защищаться. Повторил когтевранец. Кулаками, уточнила медведьма. В тот момент это казалось оптимальным решением. Виктор пожал плечами. И в итоге это ведь сработало. Вы удивительно сильны, сообщила женщина. Еще пара ударов, и вы бы просто размозжили ему череп. Он и так весь переломан. Говорить сможет, когтевранец задал единственный интересующий его вопрос. Он ведь не знал, какие последствия будут после спадания оборотного. Очень бы хотелось узнать, зачем он напал на меня и, судя по всему, остальных участников. Будет. Я влила в него костерост, так что, когда спадет оборотное зелье, он сможет говорить. Открытым текстом женщина ответила на кучу вопросов. Оборотное, изобразил удивление Виктор. А где тогда настоящий профессор Грюм? Вот и мы хотим это узнать. Раздался из-за спины парня гневный голос Дамблдора. Директор явно был в ярости, что являлось еще одним доказательством либо его отличной актерской игры, либо отсутствием полного контроля над ситуацией. Сожалею, что с вами такое произошло, мистер Вега. Как я понимаю, победил Гарри, спросил он, поворачиваясь к вошедшим Дамблдору и МакГонагаллу. А почему ничего не слышно? Мистер Поттер пропал, вместе с кубком. Дрожащим голосом сообщила профессор трансфигурации. Похоже, что этот человек превратил кубок в портал, и если бы я добрался первым, он бы вам не дал. Дамблдор кивнул на лежащее неподалеку тело. Собственно, он и не дал, хоть и не так, как рассчитывал. Постойте, так получается, все это было подстроено, чтобы заманить Гарри? Виктор изобразил внезапное понимание. Похоже на то, кивнул немногословный директор. Ладно, приходите в себя, мистер Вега, а мы попытаемся найти Гарри. После этих слов профессоры вышли из палатки, а Виктор последовал за ними, как только мадам Помфри закончила перевязывать ему руки. На выходе его уже поджидали Лайонелл и три Поттера. «Виктор, ты в порядке?» Сразу подбежала Айрис. «Что у тебя с руками?» «Ничего страшного, просто разбил костяшки о морду того, кто притворялся Грюмом». Окружающие посмотрели на него с явным удивлением. «Ну, я подумал, что в магической дуэли у меня меньше шансов против опытного бойца. Я ведь не знал, что это не Грюм. А кто это? Не Грюм? Откуда ты знаешь?» Посыпались вопросы от Поттеров, в то время как Лайонелл с уверенным видом стоял неподалеку, не вмешиваясь. «Мадам Помфри сказала, что это человек под оборотным зельем», сообщил Виктор шокированным слушателям. «Наверное, определила, когда собирала его череп по кусочкам. Ты что, чуть не убил ценного свидетеля?» Наконец-то вмешался Лайонелл, изображая сурового деда. «Хотя за нестандартный подход хвалю. Вас сейчас это волнует?» Возмутилась Лили Поттер. «Ваш внук мог погибнуть. Виктор, существовала реальная угроза твоей жизни или здоровью?» Вместо ответа спросил Лайонелл. «Нет, дедушка». Он был слишком удивлен, что не сработал Империус, просто не успевал среагировать. «Как ты учил, я сперва сбил ему дыхание, после чего разоружил, а продолжил бить тогда зачем?» Окружающие слушали этот разговор с полным непониманием на лицах. Вымещал злобу и разочарование, плюс адреналин. Повинно склонил голову Виктор. «Это плохо, эмоции надо контролировать, они делают тебя уязвимым в бою». Лайонелл изображал перед зрителями безэмоционального вояку, но Виктор видел, что тот переживал. «Но от подобных зубров можно всего ожидать, так что ты все правильно сделал. Спасибо, дедушка», улыбнулся Виктор, после чего повернулся к старшим Поттерам, пока Айрис взялась за его запястье. «С Гарри я не пересекался, пока был внутри лабиринта, так что не могу ничего сказать, простите». «Ты тут ни при чем», твердо сказала Айрис и упрямо добавила. «Что бы ты ни говорил, но ты мог пострадать от этого человека». И в этот момент произошло два события. Посреди площадки вывалился явно живой Гарри, в обнимку с кубком, и на шее у Виктора завибрировал амулет. «Кабум, сучки!» Злобно ухмыльнулся про себя Виктор, встретившись взглядом с дедом, который лишь прикрыл веки. Глава 25. Допросы Поттеры. К упавшему на траву Гарри немедленно бросились все, кто оказался поблизости. Первым, неожиданно для человека его возраста, оказался Дамблдор, сразу перевернувший парня на спину. «Гарри! Гарри!» – воскликнул директор, пытаясь привлечь внимание парня. «Он вернулся!» – прошептал Гарри, что Виктор понял только по движению губ. Слишком громко было вокруг. «Волдеморт вернулся! Что случилось? Что происходит?» Над Гарри склонился побелевший от ужаса Корнелиус Фадж. Дамблдор наклонился и удивительно легко поднял Гарри, поставив его на ноги. Поттер покачнулся. Подбежавший отец подхватил его, не давая упасть. «Ему нужно в больничное крыло», — громко заявил Фадж. «Ему плохо, он ранен. Дамблдор, я отведу его в больничное». «Нет», — жестко заявил Джеймс Поттер. «Я сам позабочусь о своем сыне, хватит уже вашей заботы». Произнеся эти слова, он повлек Гарри в сторону медицинской палатки. Виктор, за руку которого все еще держалась шокированная Айрис, приобнял девушку за плечи и направился следом. Внутри палатки они нашли Элили, возившуюся с какими-то зельями, очевидно, предназначенными для ее сына. «Что случилось, Гарри?» – спросил Джеймс, уложив сына на свободную койку. «Кубок – это портал», – ответил Гарри. «Перенес меня на кладбище, а там был Волдемарт, лорд Волдемарт». Лица родителей парня посерели, а руки Лили заметно задрожали. «Ладно, сейчас тебе надо отдохнуть», – начал было говорить Джеймс, но был перебит сыном. «Нет, папа, я должен рассказать». Гарри попытался подняться, но рука отца мягко удержала его. «Хорошо, рассказывай, только лежи». Волдемарт вернул себе тело. «Как?» Руквуд сварил какое-то зелье. От упоминания имени бывшего невыразимца, Джеймс заскрипел зубами и изо всех сил сжал матрас, на котором лежал его сын. В это время в палатку зашли Дамблдор и Лаенел. «Полагаю, мы узнаем некоторые подробности, когда он начнется». Директор указал головой на лежащего неподалеку Лжегрюма. «Профессор Грюм?» – удивился Гарри. «Что с ним случилось?» «С ним случился твой однокурсник», – слегка расслабился нервно усмехнувшийся Джеймс. «Он хотел задержать Виктора, чтобы тот не добрался до кубка первым, и вот результат. Но зачем профессору это?» – не понимал парень. «Затем, что это не Аластер Грюм», – тихо сказал Дамблдор. «Настоящего мы уже нашли плененным в его собственном сундуке». Директор вытащил из кармана своей мантии фляжку Грюма, отвинтил крышку и осторожно наклонил ее. На пол капнула густая, клейкая на вид жидкость. «Оборотное зелье, Гарри», — заметил Дамблдор. «Видишь, как все просто. Дело в том, что Грюм всегда пьет только из своей фляжки, и все прекрасно об этом знают. Самозванцу, конечно, нужно было, чтобы настоящий Грюм всегда находился под рукой, чтобы пополнять запас оборотного зелья. Он весь год отстригал у находящегося под Империусом пленника волосы. Но он уже достаточно долго лежит без сознания, так что нам осталось лишь подождать, ведь зелье надо принимать каждый час. Посмотрим». Дамблдор наколдовал всем кресла, и пока мадам Помфри и Лили занимались Гарри, мужчины, Виктор и Айрис ждали. В какой-то момент лицо Лжегрюма стало меняться на глазах. Шрамы исчезли, кроме свежих, кожа стала более гладкой, покалеченный нос отрос заново, уменьшившись в размерах. Сидеющая грива становилась все короче и одновременно приобретала соломенный цвет. Деревянный протез с гулким стуком отпал на пол, а на его месте выросла обычная нога. Еще мгновение, волшебный глаз выскочил из глазницы, и вместо него появился нормальный глаз. Волшебный глаз покатился по полу, влекомый телекинезом, и оказался в руках Виктора, незаметно спрятавшего магическое изделие для дальнейшего изучения. Пока все разглядывали новое лицо, с разной степенью узнавания, в палатку зашли Снейп, за ним Винки, а за ней профессор МакГонагалл. Крауч. Остолбенел от изумления Снейп. Барти Крауч. Боже мой. Профессор МакГонагалл замерла в проходе и не сводила глаз с лежащего перед ней человека. Грязная, растрепанная Винки выглянула из-за ног Снейпа и тут же пронзительно взвизгнула. Мастер Барти, что вы здесь делать? Она бросилась на грудь Краучу с воплями. Ты убить его, ты убить его, ты убить сына моего хозяина. Он просто без сознания, Винки, ответил Дамблдор. Отойди, пожалуйста, в сторонку. Северус, вы принесли зелье? Снейп вручил Дамблдору маленький пузырек с совершенно прозрачной жидкостью, сыворотку правды. Дамблдор склонился над лежащим на койке, приподнял его в сидячее положение, зафиксировав изменением самой койки. Винки, спрятав лицо в ладонях, тряслась на полу. Дамблдор открыл рот Крауча и влил ему 3 капли сыворотки. Затем он указал палочкой на грудь Крауча и произнес: «Риннервит». «Ага, значит, его дополнительно оглушили», — подумал Виктор. Сын Крауча открыл глаза. На лице его не было никакого выражения, глаза смотрели в одну точку. Дамблдор наклонился, так чтобы их лица оказались на одном уровне. «Ты слышишь меня?» – тихо спросил Дамблдор. Мужчина моргнул. «Да», – так же тихо ответил он. «Я хотел бы, чтобы ты рассказал нам,

Вы разве ничего не видели через них? Я ни разу не надевал очки в присутствии Грюма, до сегодняшнего дня, честно ответил когтевранец, не упоминая, что присутствие и не нужно. Но даже в лабиринте я не сразу понял, в чем дело. Если бы Виктор знал, он бы помог. Айрис уверенно вступилась за своего парня. Это он подсказал разгадку яйца, чтобы Гарри успел подготовиться ко второму испытанию. Если бы я не отвлекался на Крама и Делакур, я бы к кубку успел, изобразил раскаяние Виктор. Тогда и Волдеморт бы не возродился. Тебя бы убили по прибытии, отрезал Джеймс. Не кори себя, задержав Крауча, ты и так сделал больше, чем можно было ожидать. Мой муж прав, высказалась Лили. Никто тебя не винит в произошедшем. Северус, обратился Дамблдор к застывшему с очень сложным лицом Снипу. Пожалуйста, пригласите Корнелиуса Фаджа сюда. Он, конечно же, захочет сам допросить Крауча. Если я ему понадоблюсь, скажите ему, что через полчаса я буду в больничном крыле. Снейп молча кивнул и вышел, держа лицо закаменевшим. «Виктор, ты будешь в порядке?» – неожиданно для окружающих спросил Лайонел. «Мне нужно вернуться домой». «Да, дедушка», – быстро ответил когтевранец, не давая Айрис возмутиться. «Я утрою бдительность». «Хорошо», – кивнул Лайонел. «Тогда я откланиваюсь. Господа, миссис Поттер, Айви». Он три раза коротко поклонился, скорее кивнул присутствующим и стремительно покинул палатку. «Куда он?» Поразилась Айрис. «Займется безопасностью», – пожал плечами Виктор. «Активация защиты одного только его дома займет немало времени. Гарри, Джеймс, Лили, давайте пройдем ко мне в кабинет, нам надо многое обсудить», – предложил Дамблдор. «Думаю, мистер Вега пока позаботится о вашей дочери». Сделал намек, что разговор для ограниченного круга, куда не входит даже родная сестра, директор. «Конечно, директор, со мной Айрис будет в безопасности», пообещал Виктор и вытащил готовую спорить девушку из палатки. «Пойдем в замок, я расскажу, что смогу. Что теперь будет?» — спросила явно напуганная, но держащая страх под контролем Гриффиндорка. «После того, как он возродился, сперва он будет набирать силы, а потом опять начнется война», — честно ответил Виктор. «И что нам делать?» Айрис явно не готова была забиться от страха под половицу. «Пока ничего. Сомневаюсь, что он сразу перейдет к активным действиям. Сперва надо собрать союзников, освободить боевых рабов из Азкабана. Но его ведь охраняют дементоры», — удивилась Айрис, — «которых Волдеморт легко переманит на свою сторону, пообещав скормить им кучу маглов», — уверенно сказал Виктор. «Но министерство наверняка об этом знает и будет противодействовать. Готов поспорить, что министерство будет больше занято тем, чтобы устранить любые слухи о возрождении того, кого нельзя называть», — когтевранец ёрнически произнес часто используемое имя Темного Лорда. «Зачем им это?» — недоумевала девушка. «Сейчас ведь самое время нанести удар, пока он не набрал силы. Потому что для руководства министерства не так страшен Волдеморт, как потеря своих постов», — честно ответил Виктор. «Они даже не политики, они хуже, они чиновники. Им и при Темном Лорде будет нормально житься. Боже, если это правда, то это... Не беспокойся, этим летом еще ничего не начнется, я уверен», — пообещал когтевранец, полностью уверенный в своих словах. «А я потрачу время до следующего учебного года, чтобы подготовиться. В Хогвартсе будет относительно безопасно, но лишняя защита не помешает. Эх, а я только надеялась, что мы встретимся этим летом», — расстроенно произнесла Айрис, для которой произошедшего было очевидно с избытком. «Я буду тебе писать», — улыбнулся Виктор. «А в новом году нам еще предстоит обустраивать домик для поцелуев. Ты сейчас можешь об этом думать», — удивилась девушка, но намек на слабую улыбку появился. «Как я могу не думать об этом рядом с тобой?» — привлекая девушку для поцелуя, спросил Виктор. «В этой поездке в купе было на одного человека меньше. Гермиона решила ехать с Гарри и Роном. Она приглашала и Айрис, но та предпочла провести как можно больше времени со своим парнем, перед расставанием на 2 месяца. Настроение у всех, после того, как Дамблдор, на прощальном пиру, объявил о возрождении Волдеморта, было не самым радужным. Только часть слизеринцев демонстрировала какую-то радость, в то время как другая их часть излучала тщательно скрываемую тревогу. Это они еще не знают, что мог бы быть и траур, — подумал Виктор, сдержанно радовавшийся хорошо исполненному плану. «Что вы будете делать на каникулах?» Трейси попыталась разрядить обстановку и отвлечься от неодобрительных взглядов на Айрис, обнимавшую руку когтевранца. «Ой, совсем забыл», — встрепенулся Виктор, свободной рукой доставая из кармана мантии серебристые браслеты в форме змеек. Это защитные амулеты, на всякий случай. Думаю, не стоит спрашивать, во сколько они тебе встали, заметила Дафна, намекая, что такие вещи на дороге не валяются, на что получила лишь кивок не стоит. А от чего они защищают? Заинтересовалась Астория, взяв и разглядывая змейку. От различных видов контроля, пояснил Виктор, вплоть до Империуса. Нужно только, чтобы браслет касался кожи. Можно носить хоть на щиколотке, но лучше на левой руке. Ты думаешь, что они могут понадобиться? Напряглась Дафна. Не думаю, но тут лучше перестраховаться, честно ответил когтевранец, который и правда не видел пока угрозы. А уж тем более угрозы быть не могло, если их с дедом план полностью удастся. Вернее, это был скорее план именно Лаенела, который неожиданно приоткрыл часть навыков и способов работы, которые он приобрел на службе Ее Величеству. «Сам я буду все лето занят обеспечением безопасности семьи. Обидно, что не ты победил на турнире», — заявила Астория, надевая браслет. «Тебе там никто и в подметке не годился, особенно Поттерой, в смысле Гаррину, он не так хорошо, как Виктор». Девушка сбилась с мысли, сообразив, что одна из Поттеров сидит напротив нее. «Не беспокойся, я знаю, что мой брат и близко не дотягивает до Виктора», — рассмеялась Айрис. «Весь финал турнира был подстроен. Если бы не Лжегрюм, все знают, кто бы победил. Да и не так уж нужна мне победа», — честно ответил когтевранец, который добился всех поставленных перед собой целей. «А зачем ты тогда участвовал?» — удивилась Трейси. «Чтобы проверить себя», — ухмыльнулся Виктор. «И как? Проверил. Ну, я уделал не самого слабого пожирателя смерти, так что проверку считаю успешной», — под изумленными взглядами слизеринок заявил когтевранец. «Кого?» — уточнила Дафна. Виктор, с помощью Айрис, вкратце пересказал всю историю Крауча, отчего слизеринки впали в еще больший шок. «Весь год рядом с нами был настоящий пожиратель смерти, и никто этого не заметил», — возмущалась Дафна. «Уверена, нашим родителям это очень понравится. Как я однажды говорил или думал, в Хогвартсе не принято особо напрягаться по поводу безопасности учеников, но это уже за гранью», — продолжала бушевать светловолосая девушка. «У нас следующим учителем станет сам Темный Лорд, вообще-то, он уже был, на первом курсе», — напомнил Виктор. «Что?» — воскликнула Астория. «Ну, не конкретно он, а Кверрил, в которого он вселился», — пояснил когтевранец. «Интересно, кого они пришлют в следующем году?» — задалась непраздным вопросом Трейси. «Я никого хуже просто уже не могу придумать. Как движется установка рунных камней?» — первый вопрос, который Виктор задал деду, как только вырвался к нему в поместье. «Рунные камни, созданные им еще в школе, должны были создать непроницаемый для волшебников периметр, накрывающий большую часть поместья, в том числе бункер и особняк. Каждый из объектов еще предстояло усилить отдельно, но первым пунктом стояла именно площадная защита, позволявшая контролировать проход на территорию. А так как это не чары, то пробить ее было возможно только колоссальным вливанием энергии, чтобы перегрузить накопители. Можно было еще запустить внутрь обычных людей, чтобы они выкопали камни и разрушили общую цепь из камней, но Виктор надеялся, что псы не опустятся до сотрудничества с маглами.